употребляют и для регулирования деятельности желудочно-кишечного тракта. Отвар плодов, как слабительное, 20,0 на 200,0. Приготавливают и употребляют его так же, как легкий отвар корня. Мазь из корня. Первое. Описанный выше отвар корня сгустить варкой до половины, смешать пополам со свиным внутренним жиром путем подогревания, слить горшок, прикрыть крышкой, замазав ее тестом, и поставить в печь или духовку на несколько часов. С остывшей загустевшей массы слить воду, если она не вся испарилась. Мазь эта является хорошим средством для выращивания волос. Примечание. Гораздо эффективнее отвара сухих корней свежий сок из лопуха. Мазь из корня. Вторая. Из отвара корня 4 столовые ложки на 4 стакана кипятку, также сгущенного, берут одну часть на 4 части коровьего масла и смешивают. Мазь эффективна при ожогах. Мазь из листьев лопуха. Составная. Сушеных листьев лопуха 20 грамм. Цветков ромашки 20 грамм. Корня копытня 20 грамм. Травы кипрея, иван-чая 20 грамм. Смесь эту варят в 4 стаканах воды. Затем добавляют 1 столовую ложку коровьего масла и 2 стакана крепкого отвара сенной трухи. Вновь варят до густоты тягучей клейкой массы. Лучше на так называемой водяной бане варить. Процедив и отжав, смешивают поровну с глицерином. Мазь дает блестящие результаты при экземах. Способ лечения застарелой экземы по методу автора. Отвар корня лопуха 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 4 раза в день перед едой. Для наружного лечения берут 4-5 столовые ложки измельченного корня на ведро воды, кипятят и остушивают до средней температуры. Теплый отвар опускают в сложенную четверо простыню такой ширины, чтобы она покрыла тело от подмышек до щиколоток ног. Выжимают недосуха и плотно укутывают ею больного. Между ногами прокладывают часть простыни, чтобы ноги не соприкасались. Затем больного точно так же укутывают сухой простыней и тонким шерстяным одеялом. Простыни и одеяло закрепляют булавками и оставляют больного на 1,5-2 часа в постели. Если больной уснет, не следует его будить. Простыни в таком случае можно снять после пробуждения. Лечение указанным способом рекомендуется применять только 1 раз в сутки, лучше на ночь, через 6 дней перерыв на сутки. Компрессы нужно ставить до тех пор, пока на теле, очистившемся от экземы, не появится легкая сыпь. Через 1-2 дня сыпь исчезает, а лечение считается законченным. Продолжает его 2-3 недели. Таким же способом лечат непрерывно рецидивирующий ревматизм. При этом наблюдаются замечательные результаты. Болезнь не рецидивирует. Оригинальный народный способ лечения ревматизма. Мазью из корня лопуха, лучше из свежего, больной натирает пораженные суставы. Ложится в бане на нары с постепенно усиливающимся паром. И там в течение получаса пьет небольшими глотками теплый отвар корня лопуха, всего 1 стакан. Через 15-20 минут на теле больного выступает обильный пот. Больной остается